С утра поехал в штаб. Своих приказал не поднимать до 11. Пусть отоспятся. Кабиняки настрого запретил гонять народ. Заниматься, но не выкладываться. Самое главное – психологическая подготовка. Чтобы припухшими мышами лежали медокоманды огонь. Пусть лекции лучше читает, а люди хотя бы физически отдохнут. В 17 отбой, в полночь подъем. До часу смотра выдвигаемся. До позиции еще дойти надо. Тяжелое вооружение и большую часть боеприпасов с ночи загрузили в ниши, под присмотром снайперских секторов, но и того, что осталось с головой. В Радаково дорога проходит по железнодорожным рельсам через ряд туннелей, центральный узел обороны полка. Туннели не очень большие, не каждая фигура под ними пройдет, да еще и под разными углами друг к другу. Со встречными машинами не разойтись, кто-то должен принять в бок и пропустить, пока проехал, увидел знак. Из поселка в сторону Бахмутки шел скотовоз с бычками. Какой-то не шибко расторопный хозяин надумал наконец-то ноги уносить. Навстречу КамАЗ с последней партией обещанного. Колодью подкрепления. Буслаев умный мужик. Если бы он мне такое прислал, поимел бы конкретное скандалище. Пока два грузовика пытаются разминуться и оттирают бортами кладку дикаря, пассажиры осматриваются. Там два десятка телят, и здесь два десятка телят. Глаза один в один, испуганные, потерянные. По собачьей несчастной, да еще и с печатью какой-то запредельной обреченности. Словно понимают, что одних на бойню и других на бойню. Путь внешне отличную, но такую же конкретную живодерню. Только для двухногих. Просто отрыв башки. Как озарение какое-то. Надо колоде сказать, нехай заворачивает назад к такой-то матери, с них толку. Телята, блять, одно слово. Под первым же арт-ударом подорвутся и побегут кто куда. Потом под них 20 ям копать. Сколько можно уже копать? Достало. Не, сейчас дам команданта. Вот пусть он пробует Богдановичу болтать. Майора пополнений о его качественном составе не знал. И на мои провокации не поддался. А шо зробишь? Е-яки-е. Ну и куда ты этих щенков сунешь? По педразилам пидут. Да они у тебя по педразилам лягут. Но Богдановичу, видать, уже не до разговоров и подкрепления. Ты ведь чипись ты. Приехал Буслаев. Вежливо и душевно обложил меня в три этажа, нашел отдельные, особо добрые слова морально-матерной поддержки для комполка. Прочел краткую, но эмоционально заряженную лекцию на тему «Выбор места и времени для ее рефлексий». Что со всем этим дерьмом делать и куда кому идти персонально. После долго и методично занимались вопросами подготовки и проведения операции. Мои мужики неспешно отрабатывают смены позиций, сигналы, слаженность расчетов. Все, что вчера не успели. Половина бойцов, которые постарше, все как один увлеченно учат свои огневые точки. Причем чем ближе мы подходим, тем увлеченней. Буслаев, задрав бровь вверх, вопросительно зыркнул. Отдохнуть бы людям, Дмитрий Иванович. Так на кой вывел? Взаимодействие номеров еще раз прогнать, да и не расхолаживать, чтобы. Лады, все у тебя? Да, вроде. Буслаев словно оттаял на мгновение. Тогда удачи тебе, дорогой. Все, что надо, сказано. Дело за малым. Разорви их на этом холме. Порви Деркулов так, как ты сможешь. Вложись. Не думай ни о чем, только рви. Или здесь и сейчас, или уже никогда. Облажаемся мы тогда все. Не будет у нас с тобой больше такого шанса. Никогда не будет, понимаешь? Никогда. Не устроим, не удушим, считай, просрали и себя, и войну, и страну. Сколько потом не бегай по миру. Будут останавливать, пидорасить почем зря. И как бешеных собак вешать поодиночке. Так что нет у нас с тобой, Деркулов, другого шанса, помни это. Давай, братишка, удачи в бою. И тебе, батя. Обнялись, хлопнули по плечам и спинам. Тепло попрощались с подошедшим Богданычем и направились каждый в свою сторону. Все, что можно, сделано. Что нужно, сказано. Пути назад нет. Каждому осталось сыграть сольную партию. В 24:00 подняли людей. За час собрались, по три все раза проверили, осталось последнее. «Василий Степанович, строй отряд!» Черная непроглядная ночь. Мокрый влажный снег валится тяжелыми отвесными ледышками и тут же тает в жидком месиве. Под ногами чвакающая грязь перемолотого взрывами щебня, угля и дробленого мусора под ледяной кашей. Внутренний дворик меж полуразрушенной управой базы и хламной горой бывшей диспетчерской. Посередине железный короб моих бойцов. На каждом до полусотни килограммов самой смертоносной и безжалостной стали. Нам всем идти в ночь и в бой. Что будет через несколько часов, не знает никто. Кому-то из них, а вполне возможно, что и всем нам, уже не встретить завтрашний день. И они смотрят на меня. Я был солдатом давно, четверть века назад. Ну, был. Настоящим солдатом на настоящей войне. Тогда было тяжело. Очень тяжело. До крика, до потери себя. До бреда тяжело, но не так. Никогда от моего слова, от одной единственной крошечной и незаметной ошибки, не зависела жизнь сотен товарищей. И никогда так выжидательно, с такой надеждой и верой в своего командира, столько людей не пыталось заглянуть мне в глаза, в самую душу. Теперь я должен им сказать слова. Найти такие, которые заставят взрослых мужиков, в большинстве отцов семейств, лежать в ледяных норах много часов подряд. Мочиться под себя. Не курить, не разговаривать, не есть, не пить, не дышать. Потом взять в озябшие руки свое оружие и по одной единственной команде встать грудью перед колонной танков, бронетранспортеров, самоходных минометов и зенитных установок. И, разрывая горло, выхаркивая со смертным криком гланды, выстрелить в них. И попасть. И упасть, если повезет. И снова встать, новый выстрел и новое везение. Или нет. И так до самого конца. Яркой вспышки перед глазами. Или команда отставить огонь. С нелюдской яростью убивать, калечить и уродовать друг друга. Таких слов миллион. Половину жизни после Первой войны я находил чужие обороты в правильных предложениях. Для места, события, времени. Для отдельного человека и для большого коллектива. Это моя профессия. Только здесь не то место и не то время, да и люди другие. Это мои братья, больше, чем просто родня. Никого сюда не звали, сами пришли. Их никто и ничему не может заставить силком. Каждый хозяин собственной и чужой жизни. У каждого ствол. Здесь все условно. Власть, должности, приказы, дисциплина. Они добровольцы. Сами выбрали этот путь, поверили своим военачальникам, без принуждения решили подчиниться и идут за нами в этот зимний мрак, грязь и смерть. Это их выбор. Поэтому нужных слов мало. Каждая ценой в слезы победы или ужас поражения. И мне сейчас ошибиться в словах опасней, чем любому из них с первым прицеливанием. И думать-то некогда, да и незачем. Логика, рассудок нужны были раньше, при подготовке. Теперь рефлексы, интуиция. Пусть правят битвой. В рубке оно надежнее. Отсекая сомнения как первый знак замерзшему строю, резко поддернул всем корпусом, поправил ремень таволги. Мог бы и на БТРе довести, но пусть видит, что командир с ними во всем. Мои-то знают, что я за спинами пацанов никогда не отсиживался, но сейчас половина новички. Пусть врубаются. Пару раз хапнуть незаметно воздуха побольше и понеслась. Отряд! Мужики! Перед тем, как нам выступать на позиции, я скажу вам то, что вы должны знать. Не просто понимать, знать. Мы идем для того, чтобы завтра победить. Проиграть мы не можем. Не потому, что у нас в три раза больше граников, чем они смогут напихать брони на бугре. Не потому, что со 150 метров невозможно промахнуться по неподвижной машине. И не потому, что нас закрывают холмы и промоины, непроходимые минные поля и минометные бригады. Нет, не поэтому. Только лишь потому, браты, что иначе все напрасно. По-другому нам незачем иметь свою родину, собственные семьи и вообще носить штаны. Завтра решится, чего мы стоим. Место называется Сутаган. В переводе с татарского означает «глубокий котел». Вот знак свыше. Мы не пустим их дальше, а в самом котле устроим кровавую баню на все времена, чтобы опять и надолго отбить охоту нас лечить. Последний раз на танках Европа везла нам свою цивилизацию, в Великую Отечественную. Все помнят, чем учеба закончилась. Нам и сейчас не впадло сесть на БМПшки и прошвырнуться по их автобанам, пошмонать дуканы Варшавы, Таллина и Праги, но это потом. Пошмонать дуканы. Имеется в виду повальные обыски магазинов, сленг времен войны в ДРА. Сейчас же надо тормознуть ребятишек, вот тут. Здесь они приплыли. Дальше пропустить не можем. Вот и все. Им на этот холм не подняться. Тут дело не в их железе, а в силе нашей решимости. Вы, мужики, знаете разницу между фашиками и нами. Мы уравняем правила, вернем их в прошлое. Сойдемся на коротке, за грудки, глаза в глаза. Вцепимся им в глотку и тогда посмотрим, кто кого. Покажем всему прогрессивному мировому сообществу, у кого яйца стальные, а у кого так, серебрянкой присыпаны. Вершится новая история. И пишется она нашими руками. И мы покажем, кто истинный хозяин этой земли. Сделаем их. Удачи в бою, братья.